примечание. О хорошем виде для меня, чтобы я не думал, что вид, вижу его только я, решает дело. Для этого письмо велено мне прочесть. О деньгах. Я получил в театре, а Н. в Союз звонила вчера. И Кретова прислала 50 рублей с бумажкой, на ней Н. расписалась Мандельштаму из лечебных средств коммуны. О. бодр. Говорит благо глупости и придумывает формы деятельности. Сесть в сумасшедший дом. Или на дачу поехать, или написать Майе Ролан, чтобы патефонных пластинок прислала. Майя Ролан, жена французского писателя Ромена Ролана, урожденная Кудашева Марии Павловна, знакомая Мандельштама по Коктебелю в 1915-16 годах. 12 мая. Вот у них сижу. Мир и условно восстановленное процветание. Реакция на Шуру. Еще хуже, чем на Ахматову и Эмму. Шура Александр Эмильевич Мандельштам, 1893-1942, брат Осипа Эмильевича, библиограф. Он расценивается даже не как рупор, а как почтальон. С ним грубоваты. Он привез 800 рублей за перепечатку О перевода Важа Пшавела, грузинского поэта, перевод 21 года. Пшавела, Гоготур и Апшина. Поэмы. Москва, Гихл, 1935. Первоначально опубликовано в журнале «Пламя», Тифлис, номер 1, май. И психи бурно тратят деньги, чтобы скорее завыть от голода. 15 мая. Чувствует он себя лучше, некоторое повеселение. Твое присутствие в пору их желания разыгрывать театр перед Эммой и вообще вселенной их злило. И все их поведение того стиля как-то сейчас лопнуло. Н подлизывается и не заедается, не выхамывается. Деньги тратят радостно. 27 мая. О. инвалидничает, то есть комиссию хочет пройти. События эти изложены в письме Н к Борису Леонидовичу Пастернаку. Вот оно. Б.Л. Вчера состоялся консилиум при второй поликлинике. О.Э. признан нетрудоспособным и направлен в комиссию по инвалидности. Будет признан инвалидом. Эта комиссия должна была иметь медицинский лечебный характер. Но на самом деле это было издевательством. Мне не ответили ни на один вопрос медицинского характера, чтобы не взять на себя обязательств. Мне предложили в случае сердечных припадков обращаться за помощью к дежурному врачу, который прыскает камфору. И рекомендовали регулярно ездить в психиатрическую, проверять состояние. Это очень любезно. Дело в том, что все эти врачи в отдельности говорили о наличии склероза сосудов мозга и необходимости немедленного лечения, режима и так далее. Фактически ОЭ без медицинской помощи. Казенная медицина только страхуется. Частные врачи не хотят такого пациента. Был здесь профессор Гетье. Он лечил, несмотря на социальное положение, но сейчас его нет, он заболел и уехал в Москву. Комиссия написала следующую бумагу. Поликлиника номер 1, месткома Большого театра. Мандельштам О.Э., 45 лет. Страдающий кардиологопатией, артериосклерозом, остаточными явлениями реактивного состояния, шизоидной психопатией. Должен быть направлен в ВТЭК на предмет определения степени потери трудоспособности. Подписи Азорова, Шатойла, Земгель. 27 мая 36-го. Через неделю ОЭ будет признан инвалидом. Это почетное звание. Он может спокойно умирать. Так полагается инвалидом. Он будет получать 8 рублей 65 копеек инвалидного пособия. Он может торговать папиросами, это инвалидное право. А Союз писателей до сих пор рекомендует М. зарабатывать на собственное лечение. И выезд из области отказан. Врачи молчат, потому что в области нет лечебного заведения нужного типа. Все очень прилично. При всеобщей пассивности, вполне сознательной и твердой, Осю обрекают на смерть. Вас я прошу к прокурору Лейкевитову не ходить. Этот ход – пустая формальность. Все к нему ходят и уходят ни с чем. Мне известны десятки таких случаев. Я предпочитаю упрощенное положение. Для ОЭ никто не сделал того, что мог. Без самослепления, вроде визита к прокурору. Надеюсь, что моя просьба будет уважена. Над М. Только в Москве я могла бы получить настоящий диагноз. Мне отказано в разрешении поехать в Москву для медицинской консультации. Получив это дерзкое требовательное письмо, Борис Леонидович тотчас пошел с ним к Евгению Яковлевичу. Это видно из письма последнего к младшему брату Мандельштама, жившему в Ленинграде. Евгений Эмильевич Мандельштам, 1898-1979, санитарный страховой врач, во время Великой Отечественной войны армейский эпидемиолог, после войны сценарист научно-популярных фильмов. Письмо хранится в его архиве. Любезно предоставлено мне Евгений Павловны Зинкевич. Евгений Эмильевич, ехать в Воронеж совершенно необходимо. Болезнь превращена в форменный бред. Вместо лечения — писание бредовых бумажек во все стороны. ОЭ в крайне психически возбужденном состоянии. В последнем присланном сюда медицинском свидетельстве к сердечным болезням присоединились остаточные явления реактивного состояния, шизоидная психопатия. Если это будет так продолжаться, дело кончится или разрывом сердца, или сумасшедшим домом. Хуже всего то, что Надя полностью заражена бредом. Боюсь, что она является теперь активным двигателем. То есть двое людей на грани помешательства, причем ОЭ действительно серьезно болен, предоставлены они всецело самим себе. Совершенно необходимо проконсультироваться на месте с врачами, установить характер и размеры заболевания. И тогда будет ясно, что делать. Мне думается, что сейчас нужен будет санаторий, даже воронежский. Самая обыкновенная больница была бы теперь спасительна, лишь бы вырвать ОЭ из обстановки домашнего бреда. Хорошо было бы вам проехать через Москву. Евгений Хазин. Забегая вперед, с удовлетворением заметим, что 17 июня Евгений Эмильевич Мандельштам приехал в Воронеж, очевидно, повидавшись в Москве с Анной Андреевной и привезя новости и, по всей вероятности, деньги. Теперь нам придется вспомнить день 30 мая, когда новый цикл стихов Пастернака так по-разному взволновал Осипа Эмильевича и Сергея Борисовича. Для Мандельштама это был толчок, заставивший его вернуться к стихам, правда, ненадолго. Казалось бы, трудно ли опытному мастеру заменить одну строку другой в своем стихотворении? Но выключение из своего поэтического мира обрекало Мандельштама на полную стиховую немоту. В этой немоте его месяцами мучил последний стих так называемых «летчиков» — продолжение зорких тех двоих. А стихи Пастернака раскрыли то, что его закупорило, запечатало, слова Осипа Эмильевича в передаче Рудакова. И Мандельштам с торжеством заменяет тот же день стесняющий его стих другим. Кто же будет продолжать за них? А с какой непосредственностью Осип Эмильевич устыдился получать гонорар Пастернака? Так прямолинейно он оценил денежную помощь, оказанную ему Борисом Леонидовичем, очевидно, по инициативе Анны Андреевны. Эти дни просветления, взлеты, когда вступало в свои права чувство собственного достоинства, составляли главную прелесть в личном общении с Мандельштамом. Хотелось бы думать, что Надежда Яковлевна тоже устыдилась своего дерзкого требовательного письма к Пастернаку. Было ли оно послано, получил ли он его, неясно. Но оно чрезвычайно характерно для натуры Надежды Яковлевны. Еще без церемонии отношение к Ахматовой. Приехала с таким трудом. Всего 3 месяца прошло после освобождения Левы и Пунина. Все-таки решилась. Прислала 500 рублей в дополнение к присланным Пастернакам. Очевидно, Анна Андреевна собрала эти деньги у нескольких человек, имена которых никто не должен был знать. Это было очень опасно. Но вот освободить Мандельштама ни она, ни Пастернак не могли. И Надежда Яковлевна бессовестно обвиняет Анну Андреевну в обмане и патетически заключает: «Для Осипа Эмильевича никто не сделал того, что мог». При этом не надо забывать, что упреки ее направляются к самым совестливым, самым уязвимым, понимающим все значение Мандельштама для русской поэзии. Вернемся к письмам Рудакова. 31 мая. Зашел к Мандельштамам. Там опять радиодама, бывшая жена Гаука, тоже из Ленинграда. Она о своих делах тараторит. Мандельштамы чего-то напряжены и недовольны. Оказывается, они пошли в обком, и там О дал полуприпадок, и его привезли на машине, хоть это два шага от них. Он поясняет: «Надюша показала, как мне может быть плохо. А после была слабость, пульс участился так, даже не припадочен». «Сергей Борисович, опять я втягиваюсь в возню. Н. Я не виновата, что у тебя душа менады, и ты оживаешь при мысли о любых хлопотах. Это для дамы, чтобы объяснить живость его порыва снова куда-то бежать. Это внешне неудобно, после машины надо лежать. Что же было им надо? Все. И сейчас стоны отдачи. Ехать на просаженные недавно 1500 они могли. О новых деньгах. Тогда дама в наивности говорит: как? Такая комната, такие условия жизни, а вы еще дачу хотите? Он: на траве валяться, по тропинкам ходить, это полезно. Дама: а там вы чего захотите? У золотой рыбки чего начнете просить? Все. Н, О и я. Очень развеселились бойким проникновением в суть хлопот. Оживление. Улыбки. У О и Н чуть смущенные. Он: как вы угадали, это ведь суррогат деятельности, активности литературной. Я: жизнеупорство, дух. Он весело: да, да. 7 июня. Приехал в Саратовский оперный театр. Немедля пошли на «Кармен». Конечно, опоздали, и увертюры нам такой знакомой и хорошей не слышали. 10 июня. После ряда метаний и стонов они решили ехать на дачу в район. Сперва в Павловск, городишко тут, потом в Задонск. Оформили так: Елоза дает Н газетную командировку на месяц, а дальше они остаются там инерционно, живя на театр и присылы из Москвы, дружеские и довольно частые, по 500-600 в месяц. Еще перед отъездом накупили книг. Ехать должны были с домработницей и ее дочкой. С дочкой. Помнишь, она плакала, когда я ее садил на кровать. Игра в семью. Ей купили куклу, сказку о рыбаке и рыбке. И за костюм, купленный матерью, доплатили 10 рублей. Во время еды и все время вообще идет сплошная буфонада. Делается вид, что Оля заказывает обед, что Оля и Ося самые капризные дети, что Ося, что Оля, etc. А та заявила матери, что ходить не будет, так как скучно. Это они полувесело, полусмущенно рассказывают. Я присоединяюсь к Оле и за себя, и за нее. Особенно противен противоестественный тон с ребенком. А Н все подчеркивает через призму господства Оли, что они должны ценить, быть благодарны. Какое счастье, что с твоего отъезда я там не ем. И, между прочим, домашнюю работницу взяли в большей мере из-за того, так как я механически перестал их обслуживать базаром, etc. 14 июня. У Осик опять мракобесные сборы в район. 15 июня. Вот он лепечет опять о своей политике. И смысл такой: на инвалидность не пойдет, чтобы все на него рукой не махнули. Инвалид. Что где вышел в отставку, а бумажки, что посылают на инвалидность, неразборчиво. Они тревога. Они сигналы, вечный иск, накопление документов определенной тональности. Лина, вот коммерческие дебри. Это переданное о нем людьми, он считает клеветой. А с ближними, по творческой болтливости, делится. 16 июня. Затмение в Воронеже. Говорят, будет довольно ощутимо. 20 утром Мандельштамы едут в Задонск. В театре он снят с 1 августа. Уже расчет получил. 17 июня. Бомбой на один день принесся младший брат О. Все сугубо деловое. И О размяк. Тут и Аннушка, и все такое. Она пока все в Москве. 18 июня. Он был у нового профессора, фамилию забыл. Тот сказал, что сердцу 75 лет, но жить еще можно. В деталях отвергал своих диагностических предшественников, парадоксален, и О веселился. В 9 часов вечера слушали передачу о смерти Горького. Век уходит. Много о нем говорил, очень глубоко и проникновенно. Союз собирался звонить в Москву о здоровье О. За час до известия о Горьком О.Э. звонил Стоичеву. «В дни тревоги за Горького прошу обо мне снять вопрос». Дома. И как страшно умер накануне затмения. Горький в гробу и затмение. Потом хватает меня за руку и тащит к окну. «Смотрите, Босяк, Горький умер, и идет Босяк. Таких теперь нет». Вопрос, послать ли телеграмму. Сочтут, что хочет о себе напомнить. Решил послать брату. «Дни траура Горького прошу снять все личные вопросы, дела». Но опять испугался, что звучит как коммерция, где «придержи», а выразить хотел свое уважение. Еще давно, в октябре, когда я вспомнил о препирательстве Брюсова с Толстым, он сказал: «Глупо, это то же, что я с Горьким стал бы, то да сё, вот мы не поделили». Для него Горький, как вообще настоящий писатель, все вопросы о том, хорошо ли писал, снимаются. Горький — это Горький. Об этом же, где рифма «Горький, дальнозоркий» в «Большевике», это в примечаниях. Утром действительно затмение. Есть у меня черная киноленточка, чтобы не обжечь сетчатку. 20 июня. Сегодня 20-го утром в часы, ровно совпадающие со вчерашним затмением, уехал на автомобиле в Задонск. О! Затмение хотели смотреть вместе, но я сознательно уклонился, так как был уверен, что они или проспят, или бросят смотреть на середине. Смотрел с обрыва реки один. Проголодался. У прохожей молочницы купил полбутылки молока, выпил тут же с диким удовольствием. Мандельштамы уезжали суетно, барахлово, с визгом и тревогой. Где отдел жизнеспособности у этого умирающего? Ко всем свободам прибавилась еще одна — от Мандельштама. От Мандельштамов, так сказать, город свободен. Это есть избавление от лицемерия последних недель наших отношений. И жаль, и отрадно. Облегченно как-то. 21 июня. Ленуся, что же такое жить без Осик? Это прежде всего некоторое успокоение, роздых. А главное — ощущение пустоты проклятущего Воронежа. Просто невыносимо. День какой-то стеклянный и безжизненный. 26 июня. Взял раздел Онегина для юбилейной пушкинской выставки в публичной библиотеке. Сейчас в форме отъезжающего ленинградца я их не устрашаю. А было время, что и говорить не хотели. Почти ровно год назад. 28 июня. От Мандельштамов получил письмо, где говорится о двух телеграммах до востребования. Они цветут, и меня зовут отдыхать. 1 июля. Запаковываю вещи, сдаю Онегина, получаю за него 100 рублей. На день еду проститься с Мандельштамами и по заказанному билету домой. Онегин мой, хотя и удешевленный, но настоящий. Это компиляция литературы о нем в моей обработке. Важно, что на пустяке, но я заработал, пришел в действие. Ли, может быть, это переход от застоя Воронежского к Пушкинскому дому? 6 июля. Думал, что к сегодняшнему дню буду уже от Мандельштамов, а сам только завтра еду к ним. Они шлют телеграммы и устраивают тревогу из-за моего здоровья. 8 июля. Вот я из Задонска. Прощание более чем трогательное. Все-таки и на будущие дни эта задонская встреча очень положительна. Как-то лучше будет на расстоянии. В Москве забрать можно нужные бумаги. И это, и общий тон встречи оставит лучшее, а не худшее ощущение. Пусть это будет напутствием от Воронежа, напутствием дружелюбным. Эпилог.